1 декабря. Если старцы, люди, умудренные опытом, скажут тебе «разрушай», а молодежь «созидай», то разрушай, а не созидай, ибо разрушение старцев – созидание, а созидание молодежи – разрушение. Уважай старца и тогда, когда он вследствие старческой немощи своей позабыл бы свои познания, и разбитые скрижали лежали в ковчеге вместе с цельными. Талмуд. 2 декабря. Печально видеть, что люди больше заботятся о том, как прожить в том положении, в котором они оказались совершенно помимо своей воли, чем о том, чтобы выбрать себе положение и занятия на основании указаний своего разума и своей совести. Человека заранее уверили в том, что дело, доставшееся ему на долю, праведное дело, и он уже не думает разбирать, действительно ли это дело хорошее или нет. Он занят только тем, как бы успешнее исполнить это дело. А между тем, если бы он решился разобрать самую суть дела, то ему, пожалуй, пришлось бы совсем изменить свое занятие. Блез Паскаль. 3 декабря. Тот, кто любит обращать свой ум на изыскание закона своего долга, близок к науке нравственности. Тот, кто старается исполнять свой долг, близок к человеколюбию, то есть желанию блага всем людям. Тот, кто краснеет за свою слабость в исполнении своего долга, близок к той силе душевной, которая нужна для его исполнения. Китайская мудрость. Все еще истинное благо и истинная слава мира должны быть добыты трудом и слезами. И каждая правдивая душа должна всегда задать себе вопрос, есть ли у нее такая вера, есть ли нечто такое дорогое, за что она радостно готова умереть. Джон Рёскин. 4 декабря. То ли ты делал, что нужно делать, получает огромную важность, потому что единственный смысл жизни твоей только в том, то ли ты делаешь в этот короткий, данный тебе срок жизни, чего хочет от тебя тот, кто послал тебя в жизнь. То ли ты делаешь. Человек обдумывает путь свой, а Бог направляет стопы его. Талмуд. 5 декабря. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Евангелие от Матфея. Когда ты видишь, что человек заблуждается, не гневайся на него. Пойми, что нельзя нарочно заблуждаться. Никто не может хотеть, чтобы рассудок его затемнялся. Заблуждающийся тот, кто искренно принимает ложь за истину. Но бывает и так, что люди не заблуждаются, а нарочно не принимают истины даже и тогда, когда она раскрыта пред ними до полной очевидности. Они не принимают ее не потому, что не могут понять ее, а потому что она обличает их злые дела, отнимает у них оправдание своих пороков. Эти люди также заслуживают не гнева, а сострадания, ибо их совесть, так сказать, больна. Эпиктет. 6 декабря. Борьба с собою и насилие над собою, конечно, должны быть вследствие наших прежних грехов. Но это насилие любовное, законное. Мать вырывает ребенка своего из пасти зверя. Ребенку больно, но он, конечно, должен приписать свое страдание не матери своей, спасающей его, а зверю, желающему удержать его. Так же точно и человек должен относиться к борьбе благочестия с нечестием. Благочестие, как мать, вырывает нашу душу от нечестия, и хотя борьба эта и мучительна для нас, но она необходима и доставляет нам благо. Плохо было бы для нас, если бы Бог оставил нас вовсе без борьбы. Без нее не может явиться в нас и благочестие. Блез Паскаль. 7 декабря. Знать избранных есть добро, а жить с ними — истинное счастье. Счастлив тот, кому не приходится сходиться с глупцами. Буддийская мудрость. Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. Блез Паскаль. 8 декабря. Я думаю, что самые благородные формы нашей фантазии не могут быть управляемы и обладать отчасти свойствами снов. Так что вдохновения являются непрошенными и не подчиняются тем, на кого они нисходят, а подчиняют их себе, заставляя их быть, подобно пророкам, невластными в своих словах и мыслях. Но если человек правильно воспитан и ум его спокоен, устойчив и мощен, то вдохновение видно, как в безукоризненном зеркале, ясно и верно. Если же разум его неправильно развит и несовершен, то вдохновение является, как в разбитом зеркале, со странными искажениями и безобразиями, и все страсти души своим дыханием покрывают его искривленными морщинами, так что не остается почти ни одной правильной черты. Джон Рёскин. 9 декабря. Человек не грешит, пока его не порабощает дух легкомыслия. Талмуд. Привычка находить во всем только смешную сторону есть самый верный признак мелкой души, ибо смешное лежит всегда на поверхности. Аристотель. Пусть человек не думает легкомысленно о зле, говоря в сердце своем: «Оно ведь не коснется меня». Малыми каплями наполняется водный сосуд. Весь наполняется злом безумец, мало-помалу творя злое. Пусть человек не думает небрежно о добре, говоря в сердце своем: «Оно ведь не приблизится ко мне». Капля за каплей вода наполняет сосуд. Мудрый, даже помалу творя доброе, весь наполняется добром. Буддийская мудрость. 10 декабря. Все во власти неба, кроме нашего желания служить Богу или себе. Нам нельзя мешать птицам пролетать над нашей головою, но мы властны не давать им на ней гнездиться. Точно так же нельзя нам возбранить дурным мыслям промелькать в голове нашей, но в нашей власти не давать им свить себе там гнездо, чтобы высиживать и выводить злые поступки. Лютер. 11 декабря. Путь исправления себя, правда, труден, но он труден не сам по себе, а труден потому, что мы так долго предавались порокам, которые и усложняют нам путь исправления. Мы страдаем от этой борьбы настолько, насколько пороки наши успели в нас вкорениться. Мы не можем думать, что Бог виноват в необходимости этой борьбы, потому что не будь в нас пороков, не было бы и борьбы. Значит, причина борьбы в нашем собственном нечестии. И между тем в этой борьбе наше спасение. И если бы Бог избавил нас от этой борьбы, то мы, несчастные, остались бы при наших пороках. Блез Паскаль. 12 декабря. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Евангелие от Луки. Мне принадлежат эти сыновья, мне принадлежат эти богатства. Вот мысли безумца. Как могут сыновья и богатства принадлежать ему, когда он сам не принадлежит себе? Буддийская мудрость. 13 декабря. У мудреца спросили: как сделать, чтобы увеличивать свои добродетели, исправляться от своих недостатков и уметь видеть ошибки ума? Мудрец сказал: это прекрасный вопрос. Для того, чтобы увеличивать в себе добродетель, надо ставить выше всего свою обязанность делать то, что должно, и не думать о той пользе, которая произойдет от этого. Чтобы исправляться от своих недостатков, надо не думать об исправлении недостатков других. Чтобы уметь видеть ошибки ума, надо быть скромным и не верить себе. Китайская мудрость. 14 декабря. Время проходит, привыкли вы говорить по неверному пониманию. Время стоит, проходите вы. Талмуд. Время за нами, время перед нами, при нас его нет. Пословица. 15 декабря. Во всяком заблуждении есть ядро истины, так же, как и во всякой истине есть зерно заблуждения. Рюккерт. Все лучшее в человеке может проявиться только вместе со значительными недостатками. Джон Рёскин. 16 декабря. Никогда не ищите удовольствия, но будьте всегда готовы находить во всем удовольствие. Если ваши руки заняты, а сердце свободно, то самая ничтожная вещь доставит вам своего рода удовольствие, и вы найдете долю остроумия во всем, что услышите. Но если вы обратите удовольствие в цель вашей жизни, то настанет день, когда самые комические сцены не вызовут у вас истинного смеха. Джон Рёскин. 17 декабря. Воздержись от спора. Никого не убедишь. Мнения как гвозди. Чем больше по ним колотить, тем больше они влезают. Ювенал. Опыт слишком часто поучает нас, что люди ни над чем так мало властны, как над языком своим. Спиноза. 18 декабря. То, что еще спокойно, может быть удержано в покое. То, что еще не появилось, может быть легко предупреждено. То, что еще слабо, может быть легко сломано. То, чего еще мало, может быть легко рассеяно. Заботьтесь о вещах, прежде чем они существуют. Учреждайте вещь, прежде чем начнутся беспорядки. Толстое дерево началось с тонкого прута. Девятиэтажная башня началась с кладки малых кирпичей. Путешествие в 1000 верст начинается с одного шага. Будьте внимательны до конца, так же, как и в начале, и вы совершите предпринятое. Лао Цзэ. 19 декабря. Истинно, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна. Цель жизни есть проникновение всех ее явлений любовью, есть медленное, постепенное претворение злой жизни в добрую, есть творчество истинной жизни, потому что истинная жизнь есть только жизнь любовная, есть рождение истинной, то есть любовной жизни. 20 декабря. Низкая нация распинает или отравляет своих мудрецов и оставляет своих безумцев свободно бродить и гибнуть на улицах. Мудрая нация повинуется первым, сдерживает вторых и любит всех. Джон Рёскин. Там, где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существования. Там, где властвуют мудрецы, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Там, где властвуют еще меньшие мудрецы, народ боится их. А там, где еще меньшие, народ презирает их. Лао Цзэ. 21 декабря. Помните всегда великую и неизменную истину, правило и основу всей экономии, что то, что вы имеете, не может иметь никто другой, и что каждый атом любого вещества, которым вы пользуетесь или который вы потребляете, представляет собой частицу человеческой жизни. Если ваша жизнь идет на поддержание или спасение настоящей жизни или на развитие и создание большей жизни, то потреблена хорошо. В противном же случае она не задерживает развитие жизни или губит ее. Джон Рёскин. 22 декабря. Оставайся простым, добрым, чистым, правдивым, богобоязненным, справедливым, мужественным, милосердным и ревнуй к своим обязанностям. Старайся поступать во всем согласно с предписаниями разума и совести. Заботься о благе всякого. Жизнь коротка. Не прозевай самого драгоценного плода ее, добрых дел ко благу людей. Марк Аврелий. 23 декабря. Дети мои, если кто нанесет вам обиду словом, то не придавайте этому слишком большого значения, а смотрите на это как на мелочь. Если же у вас вырвалось оскорбительное слово о другом, то не вступайте в сделку со своей совестью, говоря: «Что же мы такое сказали? Ведь это мелочь, что за важность?» Нет. Не рассуждайте так, а смотрите на то, как на дело великой важности, пока вам собственными мольбами или посредничеством друзей не удастся склонить обиженного к полному извинению и совершенному примирению. Талмуд. 24 декабря. Никогда путь к доброму знанию не пролегает по шелковистой мураве, усеянной лилиями. Всегда человеку приходится взбираться по голым скалам. Джон Рёскин. Легко совершаются дурные дела, дела, несущие им самим несчастье. То же, что благотворно и хорошо для нас, делается только с трудом и неохотой. Буддийская мудрость. Помните всегда, что морс значит смерть и приостановка, а вита — жизнь и рост, и потому старайтесь всегда не мертвить, а оживлять себя. Джон Рёскин. 25 декабря. Владеть собою настолько, чтобы уважать других как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, вот что можно назвать учением о человеколюбии. Выше этого нет ничего. Конфуций. Люди в тысячу раз больше хлопочут о наживании себе богатства, нежели об образовании своего ума и сердца. Хотя для нашего счастья то, что есть в человеке, несомненно важнее того, что есть у человека. Шопенгауэр. 26 декабря. Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки. Истинная добродетель никогда не озирается назад на тень свою, на славу. Гёте. 27 декабря. Корень зла есть незнание истины, сказал Будда. Из этого же корня вырастает дерево заблуждения со своими тысячными плодами страдания. Против незнания есть только одно средство — знание. Истинное же знание может быть достигнуто только через личное совершенствование. Следовательно, и улучшение общественного зла может быть достигнуто тем, что люди усвоят более высокое миросозерцание и сами сделаются лучше, поступая соответственно своему миросозерцанию. И потому тщетны все попытки улучшить жизнь мира до тех пор, пока сами люди не станут лучше. Улучшение каждого отдельного человека есть вернейшее средство улучшения жизни мира. Франц Гартман. 28 декабря. Как бы ничтожен и мал ни был поступок, он может всегда быть сделан ради великой цели, которой малые дела не могли бы помочь, и притом помочь силою. В особенности же это относится к величайшей из всех целей — к угождению Богу. Джон Рёскин. 29 декабря. Я называю духом или властью в человеке то начало, которое имеет самостоятельную жизнь в самом себе и возбуждает человека к сознательной жизни. Марк Аврелий. Поняв разрушимость сотворенного, ты узришь вечно неизменное. Буддийская мудрость. Как Бог все видит, но не видим, так и душа, сущность невидимая, хотя все видящая. Талмуд. Разумением жив человек. Никогда не приписывай свойства жизни телу, сосуду, заключающему в себе эту внутреннюю силу. Вся оболочка человека жива лишь этой силой разумения. Без нее она как челнок без ткача, перо без писца. Марк Аврелий. 30 декабря. Если человек раз нарушил легкую заповедь, то он в конце не остановится пред нарушением важной. Если он приступил заповедь «люби ближнего твоего, как самого себя», то он впоследствии будет нарушать и запреты «не мсти и не имей злобы и не возненавидь брата твоего», и, не исполняя заповеди «дабы брат твой жил у тебя», дойдет, наконец, до пролития крови. Талмуд. 31 декабря. Каждый правильно развитой ум должен радоваться не столько тому, что он что-нибудь ясно знает, сколько от сознания, что существует неизмеримо большее количество вещей, которых он еще не знает. Джон Резкин. Знание бесконечно, и человек, самый ученый, по мнению людей, так же далек от истинного знания, как и безграмотный крестьянин. Он же. Знание законов жизни несравненно важнее многих других знаний, а знание, прямо ведущее нас к самосовершенствованию и самосохранению, есть знание первейшей важности. Спенсер.